Гораздо сложнее обстоит дело с первой частью биографии. Здесь уже Эйнгард отнюдь не был очевидцем того, о чем говорил. Весь материал черпался им из вторых рук, преимущественно из официальной летописи. Вот теперь-то о ней и необходимо дать хотя бы краткие сведения. Большие или королевские анналы, Annales Regii, Annales Regii Francorum, Annales Royalis, являются основным, а по некоторым вопросам и единственным памятником политической истории первых каролингов. Открывающиеся 741 годом, начальные даты правления Пипина Короткого, они доходят до 829 года, распадаясь на ряд текстологически обособленных частей, одни из которых являются сводными записями событий ряда лет в единый прием, как, например, часть от 741 года до 788, другие — последовательными погодными сообщениями. Кроме основного текста анналов, до нас дошла еще и вторая редакция, которую традиция издавна связывала с именем Эйнгарда и которую ныне предпочитают называть в безличной форме переработанными анналами или просто переработкой. Это действительно не что иное, как стилистическая, а отчасти и фактическая переработка первоначальной редакции анналов, произведенная, по-видимому, в начале 30-х годов IX века одним автором и в один прием. Она содержит, как и основной текст, материал, начиная с 741 года, но сохраняет оригинальные черты в содержании и форме лишь до начала 800-х годов. С этого же времени, когда стиль первой редакции анналов получает достаточно упорядоченный и классицизированный облик, автор переработки не считает более нужным его особенно изменять, и обе редакции вплоть до 829 года почти ничем уже друг от друга не отличаются. Королевские анналы, как благодаря своей первостепенной важности для науки, так и вследствие множества неясных моментов, связанных с их происхождением, вызвали многолетние споры и породили обширную источниковедческую литературу. Спорили об их характере, искали их составителей. Давно была высказана мысль, что анналы явились следствием хронологических заметок и выписок из документов, дипломатических актов, военных реляций, протоколов собраний, писем и прочее, сделанных полностью или, во всяком случае, в значительной своей части, никем иным, как Эйнгардом. Мысль эта встретила широкую поддержку в ученых кругах, ибо вполне отвечала установившейся со средних веков традиции об авторстве Эйнгарда для анналов. Она казалась тем более плодотворной, что тесную связь с анналами находили не только в жизни Карла, но и в другом произведении Эйнгарда «Перенесение мощей святого Марцеллина и Петра». Однако дальнейшие исследования, в которых есть лепта и автора предлагаемой книги, заставили полностью отказаться от этой гипотезы. Левандовский, Эйнгард и каролинская традиция. Неопубликованная монография. Не выдерживают критики и попытки ряда ученых приписать Эйнгарду авторство той или иной части анналов. Не имея никакого отношения к составлению официальной летописи, он тем не менее широко черпал из нее материалы, препарируя их в определенном смысле и приспосабливая к своей концепции, что приводило в лучшем случае к фигурам умолчания, а в худшем — к своеобразному фактотворчеству. Стремясь увеличить масштабность деяний Карла, Эйнгард любое столкновение франков с соседями обращает в войну. Он говорит, например, об Аквитанской войне, глава 5, Баварской войне, глава 11, Богемской войне, глава 13, Ленонской войне там же. Между тем, во время двух первых из этих волн не было сражений, а две последние свелись к локальным и не вполне удачным для франков стычкам со славянскими племенами, чехами и глиняными.